Иногда он и Днол выступали против Ргула на совете вместе, но в одиночку Днолу не выстоять. Леса с надеждой взглянула на Флара. «Почему он не вмешивается?» «Меня воротит от мяса старых жилистых птиц и быков, от плохого хлеба, от задубевших кореньев!» — кричал Днол в ярости. «В этот оборот Перн процветает. Пусть и Вейру достанется что-то, как велят законы. Если сейчас Вейр сделает хоть одно движение», — провозгласил Ргул, предостерегающе подняв руку. «Все лорды поднимутся против нас». Его рука резко опустилась, словно рассекла стол совета клинком. Предводитель, широко расставив ноги и подняв голову, переводил сверкающие глаза с одного мятежника на другого. Он возвышался на добрый локоть, над невысоким коренастым Днолом и стройным Дбором. Сравнение было не в их пользу. Ргул имел вид старого патриарха, выговаривающего заблудшим детям. «Дороги в отличном состоянии», — продолжал Ргул поучительным тоном. «Ни дождя, ни снега, которые могли бы остановить наступающую армию. После убийства Фекса...» — его голова слегка повернулась в сторону Флара. «Лорды держат наготове всех своих вооруженных людей. Вы помните, конечно, как плохо принимали нас во время последнего поиска?» Ргул поочередно пронзил каждого бронзового всадника многозначительным взглядом. «Вы знаете настроение в холдах. Вы видели их силу?» Он вздернул подбородок. «Неужели вы настолько глупы, что собираетесь сражаться с ними?» «Немного огненного камня!» — гневно начал Днол и замолк. Его поспешные слова потрясли остальных всадников, как и самого Днола. От мысли об умышленном применении огненного камня против человека у Лессы перехватило дыхание. «Ну что-то же надо делать!» — пробормотал в конец запутавшийся Днол, бросая отчаянные взгляды то на Флара, то на Дбора. «Если Ргул победит, это будет конец», — подумала Лесса с холодной яростью. «Нужно действовать немедленно». Сконцентрировавшись, она послала ментальный сигнал Дбору. По опыту, полученному в Руате, она знала, что легче всего влиять на людей, испытывающих сильное эмоциональное переживание. Лесса напряглась. Если только ей удастся, внезапно раздался снаружи трубный рев дракона. Острая, мучительная боль пронизала ее голову. Ошеломленная, она отпрянула назад, неожиданно натолкнувшись на Флара. Он схватил ее за руку, пальцы всадника сомкнулись, словно железные оковы. «Ты посмела воздействовать?» — свирепо прошипел он ей в ухо, с противной заботливостью вталкивая Лессу в кресло. Пальцы его продолжали сжимать руку девушки с нечеловеческой силой. Лесса сидела неподвижно, судорожно сглатывая, потрясенная двойным противодействием. Когда она пришла в себя, критический момент остался позади. «Сейчас ничего сделать нельзя», — с убеждением говорил Ргул. «Ничего». Слово отдалось похоронным звоном в ушах Лессы. «Вейру нужно вырастить молодых драконов, воспитать юношей согласно древним традициям и законам». «Пустые традиции», — оцепенела, думала Лесса, переполненная горечью, «и сейчас они разрушают Вейр». В бессильной ярости она взглянула на Флара. Тот, предупреждающе, стиснул запястье девушки. Пальцы сжимались до тех пор, пока у нее вновь не перехватило дыхание от боли. Сквозь нахлынувшие слезы она увидела, как молодое лицо Кнета искривилось гримасой удивления и стыда. Надежда вновь вспыхнула в ее душе. С трудом она заставила себя расслабиться. Медленно, медленно, словно Флар действительно испугал ее. Достаточно медленно, чтобы он поверил в ее капитуляцию. Как только представится удобный случай, она потолкует с Кнетом. Ему понравится идея, которая только что зародилась у нее. Кнет молод, податлив и, без сомнения, очарован ею. Он превосходно послужит ее целям. «Не в блеске сокровищ Вейра оплот», — нараспев декламировал Ргул строки древней баллады. «Жадность несчастья крылатым несет». Лесса пристально посмотрела на этого человека, настолько струсившегося, что теперь он прикрывал моральное поражение Вейра лицемерной проповедью. Глава вторая. Воздайте почести драконам в поступках, мыслях и словах.